Баклажан. Солянум мелонгена. Баклажаны впервые стали выращивать в Китае около 544 года нашей эры, а пару столетий спустя они приобрели широкую популярность в регионах Ближнего Востока и Средиземноморья. Сегодня они широко известны по всему миру не менее чем под шестью совершенно разными названиями, наиболее распространенными из которых являются абержин и эггплант. Современное британское слово абержин происходит от испанского, в то время как американское слово «эггплант» не существовало до 1767 года, когда был выведен сорт с яйцевидными плодами белого цвета. Видовое название растения «мелонгена» уходит корнями к итальянскому «маланзано», которое является искажением «мело инсано» — «безумное яблоко». Несмотря на то, что в листьях растения содержится ядовитый гликозид, соланин, нет никаких доказательств того, что употребление баклажанов, любой их части, вызывает безумие. Однако прозвище прижилось. В великом травнике Джона Джерарда говорится: «Несомненно, эти яблоки обладают вредными свойствами, от их употребления совершенно необходимо отказаться». А еще в конце XIX века египтяне поговаривали, что безумие более ярко выражено в летний период, когда созревают баклажаны. Белладонна. Красавка, сонная одурь, бешеная вишня. Белладонна обыкновенная. Атропа белладонна. Был он как анютины глазки с маленькой губкой белой и лиловой накидкой чудесной, и твой взгляд приковал этот блеск попугайно-зеленых листьев в тусклой готике леса сплетения. На безводном песке своей пышной листвой он заставил тебя тосковать по дыханию его, но, увы, как змея на груди он опасен, ибо запах его ядовит. Джон Бойл Орелли. Ядовитый цветок. Из всех ядовитых растений в мире одно из самых зловещих, несомненно, смертоносная белладонна. Этот представитель семейства посленовых тесно связан с мандрагорой, томатами, перцем чили и картофелем. Это также один из старейших описанных ботанических ядов, упоминаемый еще в папирусе Эберса, относящемся к 1550 году до нашей эры. Растение произрастает во влажных тенистых местах, таких как леса и берега рек. Долина Фернес в Ланкашире, Англия, особенно известна белладонной. Это место называют посленовой долиной, а стебли послена — распространенный мотив резьбы, который можно видеть на руинах аббатства Фернес. Белладонна также повсеместно растет в Румынии, что заметно по множеству наименований. Честная, волчья вишня, владычица леса, императрица сорняков. Джон Джерард писал: «Ягода яркого блестящего черного цвета и такой красоты, что так и просится в рот». Несмотря на всю эту красоту, есть плоды белладонны не рекомендуется. Одна ягода может и не убить, но другая на том же растении может оказаться в 50 раз токсичнее соседки. Таким образом, то, что не убило в первый раз, вполне может убить во второй. В отличие от большинства ядовитых плодов, эти ягоды соблазнительно сладкие, и по этой причине считаются злом, так как приличное ядовитое растение должно иметь горькие плоды, чтобы отвратить любого от желания съесть их. Вместо этого белладонна стремится очаровать, а затем убить. Белладонна в большом количестве содержит такие алкалоиды, как глосциамин, скополамин, атропин и другие, которые токсичны настолько, что даже малейшее их количество вызывает психоз, галлюцинации и судороги. Даже простое прикосновение к растению может вызвать на коже волдыри. Известная фраза, используемая для описания проявлений отравления атропином, звучит так: «Горячий, как заяц, слепой, как летучая мышь, сухой, как кость, красный, как свекла, и сумасшедший, как шляпник». Намек на безумие — не редкость. В 1555 году ботаник Андреас Лагуна писал о белладонне так: Глоток экстракта из корня, растворенный в вине, создает мимолетные образы, которые радуют чувства. Но если дозу удвоить, человек впадает в безумие на 3 дня. Белладонна названа Атропа по имени третьей греческой богини судьбы Атропос. Атропос, то есть неотвратимая, была младшей из 3 Мойр, вершительниц судеб, жизни и смерти человечества. Первой вершила судьбу новорожденного человека Клото, предильщица, которая прила нить жизни смертного. Затем Лахесис, распределительница, отмеряла нить и продолжительность жизни человека. Атропос, когда приходило время, перерезала нить ножницами. Согласно легенде, Атропос приняла форму послена, когда была в царстве живых. Смертоносная репутация Белладонны вполне заслужена. Она ответственна за бесчисленные смерти на протяжении всей истории человечества, преднамеренные или нет. Ходят слухи, что римский император Август был убит женой Ливии Друзилой с помощью тарелки инжира, приправленного Белладонной. А совсем недавно, в 1966 году, с помощью Белладонны ушел из жизни известный оккультист Роберт Кокрейн. Хорошо известны истории о средневековых венецианских дамах, которые использовали капли атропина для расширения значков, чтобы казаться красивее. Однако слишком часто его использование могло привести к безумию. Ходить днем с расширенными зрачками было не так просто. Дневной свет причинял боль. Но ночью атропин мог улучшить зрение. В то время расширение зрачков было не только модой, это свойство атропина использовали в своей практике глазные врачи. Да и современные офтальмологи перестали пользоваться им всего несколько десятилетий назад. Народное поверье гласит, что название Белладонна, прекрасная дама, происходит от моды на расширенные зрачки. Однако нет никаких доказательств того, что эта мода когда-либо выходила за пределы Венеции. И было выдвинуто предположение, что название может происходить от Биона Донна, хорошая женщина. Так называли итальянских травниц бедняки, которые не могли позволить себе обратиться к врачу. Также в Италии распространено поверье в том, что ведьмами становились те, кому умирающие ведьмы передали силу. В книге «Цыганское колдовство и предсказание» Чарльз Лиланд пересказывает легенду, которую услышал в 1886 году во Флоренции. Здесь, в городе, жила девушка, которая против своей воли стала ведьмой. Она болела и лежала в больнице. Там она увидела тяжело больную старуху, которая все никак не умирала. Старуха все стонала и плакала. «Увы, кому же мне оставить?» Но не говорила что. Тогда бедная девушка, подумав, конечно, что та имела в виду собственность, сказала: «Оставь мне, я так бедна». Старуха тотчас умерла, и бедная девушка обнаружила, что унаследовала способность к колдовству. Белладонну очень быстро стали связывать с магией и потусторонними силами, и суеверия, окружающие это растение, многочисленны. Генри Уолтерс, профессор и исследователь растений, в начале 1900-х годов считал, что все растения способны любить, хранить воспоминания и могут затаить обиду, как это делают влюбленные. Он верил, что Белладонна — растение, полное ненависти. В Нормандии говорили: любой, кто пройдет босиком по Белладонне, немедленно сойдет с ума. А в высокогорьях Шотландии верили, что она дарует способность видеть призраков. Ирландцы считали, что растение легко использовать во зло. Человек, выпивший сок Белладонны, сделает все, что ему скажут. В последнем поверье есть доля правды. Скополамин, одно из веществ, содержащихся в Белладонне, используется в составе некоторых сывороток правды. Это вещество с гипнотическим свойством, изменяющее высшие когнитивные функции. Оно используется в США с 1922 года и сыграло определенную роль в решении многочисленных судебных дел. Несмотря на то, что были выражены серьезные сомнения относительно надежности этого метода, он все еще используется. Самое примечательное в том, что Белладонна фигурирует в сказках как игрушка ведьм и дьявола. Говорили, что растение любил сам дьявол, который оставлял его в покое только в Вальпургиеву ночь, с 30 апреля по 1 мая, когда удалялся, чтобы подготовиться к шабашу ведьм. В эту ночь можно безопасно выкопать корни растения, но дьявол оставил страшную ведьму на страже, которую можно задобрить только свежим хлебом. Полагали, что белладонну наряду с опийным маком и аконитом использовали ведьмы для изготовления летучей мази, которая переносила их на черный шабаш. На самом деле мазь использовалась не для полетов, а для того, чтобы вызвать сильнейшие галлюцинации, эффект приема скополамина и опиатов. Не такой известный, как белладонна, ее близкий родственник, послен черный, тоже несет ответственность за немалое количество несчастий. В отличие от двоюродной сестры, он не так ядовит. В 1794 году был зафиксирован случай, когда вся семья съела его по ошибке, и хотя мать и ребенок заболели, с отцом ничего не случилось. Многие представители семейства Посленовых непредсказуемы в своем воздействии. Что же касается послена черного, то все части растения, кроме спелых ягод, ядовиты. Это отражено в шекспировской трагедии «Макбет» в эпизоде, когда шотландский король Дункан подвергается нападению Свена, короля Норвегии. Макбет приглашает Свена и его людей на ужин, чтобы обсудить условия капитуляции, но приправляет еду и напитки черным посленом. Как только те засыпают, Макбет со своими людьми убивает врагов, а Свену спасается только с помощью тех, кто воздержался от выпивки.